По случаю 9-летия опубликования Межкорейской декларации от 4 октября по инициативе Нью-Йоркского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня корейцы в Соединенных Штатах Америки 2 октября в Нью-Йорке провели торжественную церемонию. После вступительной речи была продемонстрирована видеозапись о впечатляющих октябрьских днях 2007 года, когда была опубликована историческая межкорейская декларация. Затем была зачитана декларация за развитие межкорейских отношений, мир и процветание. А также были зачитаны поздравительные послания Северокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня и письмо солидарности от Южнокорейского и Зарубежного комитетов за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня. По окончании церемонии прошло мероприятие под девизом «За мир на Корейском полуострове и его объединение».